отвечала на его поцелуй с не меньшей страстью, обвив его шею руками. Но ему все же удалось сохранить немного здравого смысла. «Что ж, достаточно», — пробормотал он самому себе. Вздохнув с сожалением, он разомкнул свои объятия и посмотрел на нее. И напрасно. Еще одна сладкая волна нахлынула на него. «Почему бы тебе не присесть туда?» — произнес он осипшим голосом и махнул рукой в неопределенном направлении. Генри, не понимая, что поцелуй окажет на него такое же пьянящее действие, как и на нее, поняла его жест буквально. Посмотрев в указанном им направлении, она уточнила: «На кровать?» «Нет, я имел в виду...» Он прокашлялся. «Пожалуйста, только не садись на кровать». «Хорошо», — медленно произнесла она, направляясь к стулу с бело-голубой полосатой обивкой. Данфорд подошел к окну и выглянул на улицу, стараясь немного успокоиться. Сейчас, когда он находился в спальне Генри, а на часах была полночь, он не был уверен, что поступил мудро. Совсем наоборот. На завтра он собирался пригласить Генри на пикник и там сделать ей предложение. Но за ужином вдруг понял, что его чувства к ней не были просто восхищением и страстью. Это была любовь. Нет, он не просто любил ее. Он уже не мыслил жизни без нее. Она была нужна ему как пища и вода. Она была необходима ему так же, как было необходимо солнце цветам в его поместье. Данфорд усмехнулся. Он не мыслил своей жизни без нее так же, как она не мыслила своей без Стэнедж-парка, и с некоторой долей юмора отметил, что смотрит на нее с таким же восхищением, с каким она иной раз глядела на луга и постройки имения. Здесь, в Вестонберте, он окончательно понял, что очень хочет рассказать ей о своем чувстве. Оно было так велико, что он уже не мог таить его в себе. Решение назначить ей свидание оказалось ему единственно верным. Он непременно расскажет ей о своей любви, и Бог ему свидетель, не уйдет из этой комнаты, пока не услышит того же от нее. «Генри!» Он повернулся к ней. Она сидела, напряженно выпрямившись. Прокашлявшись, он повторил: «Генри!» «Да?» «Вероятно, мне не следовало приходить сегодня». «Не следовало», — согласилась она против своего желания. «Но мне необходимо было поговорить с тобой, а до завтра целая вечность». Она удивленно посмотрела на него. «Какой драматизм! Это было так не похоже на него!» Казалось, он очень нервничал, что тоже было ему не свойственно. Он быстро подошел к ней и опустился на колени. «Данфорд», — произнесла она, не имея ни малейшего понятия о том, как вести себя в данной ситуации. «Тише, любовь моя», — остановил он ее, только теперь осознав смысл этих слов. Она и вправду была его любовью. «Я люблю тебя, Генри». Его голос казался бархатным. «Моя любовь к тебе так же естественна, как естественна любовь ко всему прекрасному и доброму в этом мире, к звездам на небе, к каждой травинке и стебельку в Стэнедж-парке». «О, Данфорд!» — воскликнула она. «Я тоже люблю тебя. Правда, очень люблю». Она опустилась на колени рядом с ним и взяла его руки в свои, прильнула губами к одной, потом ко второй, и затем поцеловала обе руки сразу. «Я так люблю тебя!» — прошептала она еще раз. «Так сильно и уже так долго!»